Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Все знают, что было покушение на кандидатов в президенты Дональда Трампа. Что можно сказать? Тут два выхода из этой ситуации и две версии только может быть. Да? Либо секретная служба США полные дебилы, либо это, значит, было вместе с ними, значит, сделано. Потому что настолько быть смешными просто невозможно. Да? У меня есть хороший друг, он живет давно в Европе. И, значит, он бывший военный, собственно говоря, той страны, в которой живет он. Да? И вот мы с ним беседуем как-то, и он мне говорит, буквально месяц или где-то два месяца назад, он мне говорит, ты знаешь, говорит, здесь настолько все распарены, что здесь, говорит, может долбануть любое первое лицо там, или второе лицо государства. То есть они как дети, короче. Я, ладно, быть такого не может. Я это знаю. Допустим, у нас первое лицо, второе лицо государства, да, там полностью под охраной, там кортеджи, бронированные машины, там холостую пролетают кортеджи пустые, там как-то меняются. Там целая наука есть, да, как охраняют, значит, первых лиц государства, да. И вот он мне говорит, а у нас, говорит, так, в Европе там можно долбануть кого хочешь. Я так еще подумал, думаю, да ладно, такого быть не может, как бы, да. И вот сегодня, значит, произошло с Трампом это, он мне пишет, говорит, я же тебе говорил, что просто, говорит, лохи, короче. Вот, собственно говоря, что и произошло, да. На самом деле, мы много раз такое наблюдали в американских фильмах, да, и мы видим, что они сами себе примагничивают всякие страшные вещи. Вот, и эти страшные вещи рано или поздно начинают сбываться. Да? И, собственно говоря, что, собственно говоря, и произошло. Да? Вот. Осталось только, чтобы сбылся фильм про гражданскую войну, который вот недавно вышел. Да? Вот. В любом случае, нам от этого не холодно, не жарко. Будет Трамп президентом, не будет Трамп президентом. Нам все равно, у нас свои как бы цели. И нам надо будет решать их, независимо от того, кто станет президентом. Поэтому очередной сюжет боевика мы сегодня увидели. Вот. Поэтому пусть там, значит, разбираются со своей неэффективной работой, да, и, значит, идем дальше. Сегодня, мне попалось видео, где, оказывается, надо сделать рекламу, да, у супруги Игоря Ивановича Стрелкова есть тоже свой блог. Она теперь берет интервью там разных, значит, людей. Да, и, значит, попалось интервью с героем славянской операции там, и других боев, да, Евгением Владимировичем с позывным «Прапор». Да, и вот этот человек знаменит тем, что он, значит, был в одной группе со Стрелковым, когда заходил, собственно говоря, в Славянск, да, и вот он, значит, записал интервью, от которого я охренел, короче. Вот, охренел в чем? В том, что, мне казалось, что все-таки люди, когда они вот, участники там каких-то событий, они все-таки герои, да, для многих людей, тем более тех, кто был там в 2014-2015 году, вот, символов той войны осталось очень мало, да, и их как-то к ним надо относиться так бережно, так, да, и каждое их слово, оно такое символичное, потому что сейчас идет СВО, и, собственно говоря, СВО началось в том числе от их действий, да, когда вот эта группа стрелковцев, да, спецгруппа «Крым», по-моему, называлась она, зашла на территорию Украины и захватила Славянск. Да, значит, действовали они как зеленые береты, захватили сразу какие-то районные там управления, да, там УВД и так далее, и, значит, организовали, значит, ополчение, да, которое 3 месяца там оборонялось и сражалось. И вот, значит, прапор, давая интервью, начал рассказывать страшные вещи для меня, да, что все пропало, что эту войну мы проиграем, значит, на фронте творится апокалипсис. Вот мне интересно, а до этого в каких конфликтах участвовал, ну, Евгений Владимирович, что для него, значит, эта война сейчас стала апокалипсисом, да? То есть, мне кажется, в любом конфликте, в кровопролитном, да, были события, которые были апокалипсисом, да? Там, допустим, в первую, там, во вторую чеченскую, там, штурмы Грозного, да, или там других населенных пунктов, где там и авиация применялась, и там просто колонны горели, да, там тоже был апокалипсис, да? В Афганистане. Там, когда, там, не знаю, там, душманы, талибы перерезали там, целые, брали под контроль там, перевалы и так далее, там тоже там, для кого-то это был апокалипсис, да, то есть, ну и сейчас, соответственно, война набрала большие обороты, да, большие ресурсы задействованы, и, соответственно, конечно же, ну, идут серьезные бои, да, и вот, значит, ну, для себя вот прапор узнал, что сейчас апокалипсис идет, да. И вот мне что удивило, да, когда наши бойцы сейчас находятся на фронте, он говорит такие вещи, да, что вот мы там в этой, мы проиграем, да, вот обсуждают, значит, новый министр обороны пришел, и улучшений нет. Ну, то есть человек только буквально месяц-два назад заступил на свою должность, понятное дело, что еще улучшения никакие не наступили, но мы видим, что все равно какие-то шаги предпринимаются, да? Наши бойцы там, только на второй, на третий год войны стали профессионалами в БПЛА, да? Мы видим, что началась охота полноценная за хаймерсами, началась охота полноценная за патриотами, да? То есть мы видим, что накрываются аэродромы противника, где поражается сразу там, по 5, по 7 самолетов. То есть, то есть мы видим, что не, скажем так, в тяжелых условиях, когда против нас помогает весь белый свет, да, воевать, поставляет новое вооружение, какие-то высокоточные там оружие, да, противотанковые средства постоянно идут без остановки. В этих условиях мы еще показываем высокие результаты, несмотря на то, что, конечно же, непросто, да, продвижения идут не такие, которые бы, может быть, кто-то хотел увидеть, да, что вот рвануть и, значит, все прорвать и сразу выйти к Киеву, да, как мечтали, собственно говоря, там, вот эти ребята, там, значит, прапор и Стрелков, да, они вот для них победа — это захват Киева, да. И тут якобы пока что в перспективе такой мы такой перспективы не видим, да? Но говорить о том, что все пропало, вот кому он делает лучше? Вот мне просто хотелось бы задать вопрос. Вы для кого это видео записали? Вы записали это видео для противника, чтобы противник, ссылаясь на ваши слова, записывал видео? Или вы хотите сказать, что мы проиграем бойцам, которые сейчас сидят в окопах, вот прямо сейчас боец сидит в окопе, держит свой сектор, там, в свободное время от того, как он сидит на посту или отбивает атаки, смотрит там YouTube и, значит, смотрит, что такой авторитетный человек, говорит, мы проиграем в этой войне. Вот для, это видео для него было записано? Вот мне интересует, вот вопрос мне интересен, да, вот для кого это видео было записано? Вот Игорь Иванович уже, собственно говоря, сгущал краски очень сильно. И, собственно говоря, ну, все мы знаем, что случилось со Стрелковым. Да? Ну, я лично желаю, чтобы он как можно скорее вышел. Вот. Но ему, чтобы телефон не давали, чтобы он не нагонял жути. Да? Здесь мы видим, что, вот, пожалуйста, казалось бы, легендарные люди, которые вот там Губарев, вот прапор, да. Это все люди, которые вот самые первые люди, которые вот стояли у истоков этого всего. Губарев начал говорить что-то там на Стрелкова разоблачение. Значит, прапор говорит, что все пропало, мы проиграем на фронте, Армагеддон творится. Ну вот иногда просто, я вот уже говорил, что среди, вот в телеграм-каналах есть люди молодые, у которых нет никакого жизненного опыта. Абсолютно никакого. Им кажется, что они крутые, что они там были в одном-двух боях, и они уже стали авторитетами и начинают нести просто полную ахинею. Да? На самом деле это так не работает. Да? Есть определенный жизненный путь у кого-то, да, и вот человек, значит, набирается мудрости и потом делает какие-то заявления. Я вот неоднократно говорю, что вот проблема Телеграма или вообще интернета, что каждый может вести блог, да, но не каждый соответствует, значит, тому, там, значит, лидеру мнения или еще что-то, да. Вот. И мы видим, что, казалось бы, авторитетные люди, взрослые, их тоже не, просто нельзя допускать до каких-то заявлений, потому что каждое слово, оно не то, что мы... Не то, что оно сбудется, да, если он это скажет, а просто каждое слово имеет, собственно говоря, ну, как оружие. Да, вот ты сказал, там, ну, мы проиграем, да, и на какой-то позиции наши бойцы убежали. Вот, сказали, а, мы проиграем, там, да, вот, значит, такие люди говорят, что мы проиграем, и взяли и сбежали, значит, с позиции. Ну, предположим, да, образно говоря. Поэтому иногда даже вот авторитетным людям, да, нельзя давать, значит, тоже говорить. Вот, и вообще вот эта вот, значит, организация, которая организовала стрелков со своими, скажем так, со своими коллегами, с которыми он заходил в Славянск, как-то, то ли обиженные патриоты, то ли рассерженные патриоты. Вот тоже вот эти ребята, это мы уже должны понять, что это вот группа, которая вот все про пальчики, да. Понятно, что сейчас идут очень серьезные бои, да, понятно, что там мы несем там потери, как на любой, собственно говоря, войне, да, на любой войне были потери, там, ни одну войну мы не выиграли, просто выстрелив из пушки и все, даже когда был конфликт в Грузии, и война длилась, значит, 5 дней, там тоже были... тоже был Армагеддон, да, когда там ни для кого не секрет, там с перепугу наши там стреляли по своей авиации там, и так далее. То есть там тоже был хаос. Но, а здесь мы воюем уже 3 года, да, и когда бойцы наши, блин, там стоят насмерть, говорит о том, что, ребят, да мы проиграем, но это преступление. И самое главное, когда ему супруга Стрелкова задает вопрос, а вот есть случай, где, значит, там раненых бойцов там не дают восстановиться им и, значит, отправляют их на фронт, он от этого ответа уклонился, то есть как бы ухилянт, вот. То есть тот вопрос, который надо было поднять, да, сказать, что да, несмотря на то, что там ситуация на фронте там меняется, да, наши вооруженные силы там пытаются что-то менять, улучшают вооружение, все идет, значит, на выздоровление немного, да, изначально. Если мы будем смотреть, какое было начало СВО, что просто дичь была полная, да, но мы сейчас видим, что реально улучшение идет. Даже не находясь там в той структуре, даже вот анализируя видео, которые поступают с фронта, мы видим, что становится лучше, да, и, но человек, вот, остались еще люди, да, которые боятся за свою жопу и принимают такие решения, которые вредят там бойцу, вредят победе и так далее. И это надо озвучить, что есть еще люди, которые, допустим, могут взять, чтобы прикрыть там свою жопу, не недолеченных бойцов, отправить, собственно говоря, на фронт, да, чтобы не докладывать там, что людей не хватает или задачи он не может выполнять боевые, чтобы его не сняли с должности, да. И надо это озвучивать, то есть надо говорить, что есть человек, который, значит, уже к героям, которые получили ранения, относятся не по-человечески. Это надо озвучивать. Но прапор это не озвучивает, потому что он боится, что его посадят в тюрьму. А то, что озвучивать не надо, он озвучивает. Да? И ты смотришь, думаешь, блин, ну вот я уже понял такую вещь, да, что людей надо понять, несмотря на то, что это заслуженный человек, то есть мы не можем сказать, что это просто какой-то проходимец, да, или еще. Это человек, который ездил добровольцем во многие компании, участвовал, да, и за это ему огромное уважение. Просто, ну, я просто уже поделил вот людей на группы, да, вот они есть и у нас, и у противника, потому что я смотрю в основном каналы противника, чтобы, не дай бог, не попасться вот на такое видео и не охренеть, да, Я смотрю каналы противника, и у противника то же самое. У них есть люди, которые говорят позитивные вещи, а есть люди, которые говорят, что все пропало. Да? И здесь у нас, значит, есть то же самое. Да? Вот противник говорит, Россия стала на военные рельсы, и, значит, я сейчас могу в год 2 миллиона мы снарядов делаем, все НАТО делает, Европа делает 600 тысяч снарядов, больше они не могут сделать. И еще, по-моему, 600 делает США. То есть это полностью блок НАТО делает 1 миллион снарядов. Россия делает 2 миллиона снарядов, там 2 с хвостом, но я точно не помню сколько. Там, да? Вот, то есть ну, мы видим, что мы перестраиваемся, мы готовимся нормально, ну, готовимся. У нас были проблемы со снарядами, да, все помнят, когда были заявления там, Евгения Викторовича, когда снарядов нет, была проблема, ее решили. Да? То есть везде идут позитивные моменты. Да, остались еще люди, которые любят, значит, как-то без военной мысли. Я единственное, что могу только вот в его словах с ним согласиться, что вот он правильно сказал, что воюют на некоторых направлениях так, как будто никакие академии не заканчивали. Но в принципе это никакой новости нет, потому что это, ну, все и так знают, да, что не применяют какую-то военную науку, не применяют, значит, какие-то приемы военные, да, вот просто тупо, как, значит, идут и штурмуют, да, с этим я могу согласиться. Но это делают не все. Мы видим, что подразделения сейчас, многие, которые начали делать там подкопы, авиация начала работать, да, мы сбрасываем кабы, противник кричит, что им тяжело держать позиции, что и по ним кидают эти кабы, да. Ну, то есть мы видим, что идут улучшения. И мы не можем сказать, что мы остались на том же уровне, на котором были в 2022 году. Нет. Но говорить о том, что все плохо, и то, что мы проиграем, человеку, который, собственно говоря, и стоял у истоков этого конфликта, люди, которые, собственно говоря, поехали и захватили Славянск, да, сейчас сидеть и говорить, что мы проиграем, но это просто, я не знаю, катастрофа какая-то, вселенского масштаба. Просто вот вселенского масштаба. Да. Ну, иногда вот просто вот у меня, ну, иногда вот, может, меня кто-то услышит, что иногда лучше просто вот помолчать или там пропасть из эфира там на какое-то время, да, вот, если там тяжело, если ты на фронте пересидел и устал, да, и вот ты приехал, иногда просто лучше просто вот, ну, пропасть, короче, просто помолчать, чтобы тебя, ну, не было слышно. Потому что когда ты говоришь какие-то вещи, да, ты делать только хуже будешь. Ты не будешь делать лучше. Бойцам от тех вещей, которые ты сказал, что мы проиграем в этом конфликте, бойцам лучше не будет от этого. Бойцам будет только хуже. Бойцы будут просто, ну, деморализованы только от этих слов. Поэтому, ну, по поводу того, что победа это непосредственно только, значит, захват Киева. Да, я с этим не соглашусь. Почему? Потому что есть, ну, на мой взгляд, как это должно выглядеть? Это выглядит примерно, да, вот, значит, какие у нас есть цели, да, задачи ВСВО, да, ну, там, декоммунизация, там, что-то там, денацификация, там, ну, это все, ну, такое вот, значит, такое, как в кино, короче, заставка такая, да, а на самом деле есть цели, да, допустим, там, у нас есть максимум целей, есть минимум целей, ну, предположим, там, ну, я образно говоря, вот, ну, вот, как я это вижу, да, там, ну, предположим, максимум целей, там, да, выход к Приднестровью, предположим, да, выход к Крыму, там, вода в Крым, контроль там над Днепром, контроль над Азовским морем, контроль над Черным морем, да, там, потом, там, я не знаю, возможно, там была какая-то еще контроль над Харьковом, да, ну, я образно говорю, да, и вот мы смотрим, да, вот это берем, значит, максимально, да, вот максимум поставленные задачи вот такие, предположим просто. Да, и смотрим, что у нас там получилось, да, минимум какой, минимум у нас сухопутный коридор в Крым, у нас там, значит, там вода в Крым, да, полностью под контролем там, Азовское море, Черное море не под контролем, значит, к Одессе мы не вышли, Приднестровью мы не вышли. Да? То есть мы смотрим, что из максимума у нас там есть вот минимум задач, мы которые там выполнили. Да? Но там, ну, может быть, попытаются выйти там, на средний уровень какой-то. Да? И вот из этого будут ну, примерно смотреть, да, что у нас там получилось, не получилось. Там, да? Вот, вот мне кажется, что это вот оценивается как-то вот так. Да? Но не там, там, захват Киева или так далее. Да? Возможно, конечно же, такие планы были, а может быть и есть. Но надо смотреть на вещи реально, да. А говорить о том, что если мы не взяли Киев, все, мы проиграли, все, мы проиграли, все плохо. Ну, это, как правило, ну, ну я не знаю, что, что... Мне просто слов иногда нету. Что вместо того, чтобы давать какое-то наставление бойцам, да, давать какие-то советы бойцам, да, ну, люди их просто берут и деморализуют. Поэтому для меня это очень печально. Почему? Потому что для меня всегда эти люди были очень такими вот, ну, легендарными людьми. Да, вот, спецгруппа «Крым», которая... Это была задача в стиле «Зеленых беретов». Да, это вот, ну, такое очень редко проворачивают люди. Да, так, в таких, ну, операциях редко очень участвуют. Всегда ограниченное количество людей. Да. И тут как бы вот те герои, которые провернули, можно сказать, невозможное, они сейчас, ну, как-то, ну, выглядят с какими-то побитыми, скажем так, да, хотя, с другой стороны, они должны внушать доверие и уверенность. Вот чем отличался Уткин от вот подобных людей, да, тем, что Уткин никогда в жизни не был, не выглядел, как будто он что-то проиграл. Не было такого Уткина никогда. То есть у него был стержень. Любой бой Уткин всегда был как знамя. Если приехал, значит, Уткин, значит, по-любому эту катку вывезем. По-любому. А здесь как бы, ну, мы, на фронте, ой, мухрю, бу, блин, ну что это такое? Ну, это, ну, что это за ветераны, ребят, ну вы что, серьезно, что ли? Просто, короче, запретить у всех молодых, безмозглых, отобрать Телеграм, чтобы они не писали дичь. И у ветеранов, значит, все пропальщиков, у обиженных патриотов все тоже забрать, ничего не разрешать, короче, писать. Потому что если будут вот это вот писать все, то мы точно не выиграем. Потому что я смотрю противника, и противник говорит о том, что у них проблемы на фронте, что им надо решать свои проблемы, да. А тут как бы, ну, они сразу раз и включаются на вот эти инфоповоды, да. То есть какой-то известный человек с нашей стороны начал вот это вот, пузырь этот, мы проиграем. И они сразу подхватывают это, вырезают и начинают использовать в своих интересах для того, чтобы мотивировать своих бойцов. Поэтому запретить вакханалию, не показывать ничего, у всех отобрать телефоны, все. Вот мое решение такое должно быть. Это как немедленно к действию. Все. Поэтому всем всего хорошего. До завтра.